Ученица приняла сообщение о том, что эльфы и человеки на время посланы по известному адресу, абсолютно спокойно, только спросила, сколько у нее времени на сборы. Услышав в ответ, полчаса, ушла в свои комнаты. Вскоре уже всего через 20 минут, девушка была готова, и мы выдвинулись из Мифиса. Шли, в общем-то, пешочком. Лететь со взрослой девушкой на шее было бы не слишком удобно. Это раньше, когда она была ребенком, я мог себе такое позволять. Сейчас, пожалуй, только на пару-другую десятков миль, не более. Да не магии ей пока было как пешком до Китая, а трансгрессия, хрен его знает, что творится в этой чертовой орде. Однако быть разорванным на атомы из-за пространственных искажений мне что-то не хочется. В общем, пешком идти – самый удачный способ, особенно если почти не уставать. Наставник, слушаю. Почему мы ушли? Почему вы приняли такое решение? Мне надоело ждать результата. Ты пришла сюда ребенком, теперь уже взрослая девушка, а Гундабад все еще не мой. Я понимаю, что орки – сильный противник. Понимаю, что в крепости сидит Назгул, а то и не один. Только вот за все эти годы едва ли надо было бы достичь таких результатов, которых достигли мы сейчас. Однако люди, сидевшие раньше мелкими племенами в своих деревнях, теперь едины. У них единая армия. Не продолжай, устало морщусь. Пойми такую вещь, эльфы обладают как минимум 8000-ной армией. Я могу понять их во времена главенства Ориона. Могу понять 4, да даже 3 года назад. Но знаешь, последние 40 месяцев у меня все сильнее возникает ощущение, что они тормозят развитие нашего общего союза. Специально, ГМ, далеко не факт, скорее уж они перекладывают свою работу. Точно, они постепенно скидывают свои функции на плечи людей. За счет этого все развитие Мифийского королевства отрицательно компенсируется появляющимися новыми проблемами и сложностями. Приведите пример. Это не было наглостью, это был ее стиль общения. Я что-то заявил, если ей непонятно, то я должен, как учитель, дать ученице наглядное пособие и объяснение. Армия, вспомни, 4 года назад нам невероятно сильно не хватало рабочих рук, однако мы должны были содержать сильную армию из-за постоянной угрозы орков. Это при том, что эльфы вполне бы могли достаточно безопасно для себя выделить на защиту мифийских границ пару тысяч воинов. Если бы могли разгрузить за счет такого шага хотя бы 3-4 тысячи мужчин, то результатов, на которые пришлось угрохать 2,5 года, можно было бы добиться за год. Разве эльфы обязаны делать так? Не обязаны, но могли. Почему вы обвиняете их, если они не были обязаны? Потому что они желают получить дивиденды от общего дела, но не желают вкладываться. Тот шаг, о котором я говорю, им бы почти ничего не стоил. Опасности у их границ нет, мужчины для работы им не нужны. Тем не менее, они не стали. Как результат, мы потратили лишние ресурсы и время, как основной из них. Однако разве жизнь эльфа не ценнее людской? Обоснуй. Эльф бессмертен. Человек живет в десятки раз меньше эльфа. Вопрос больше философский. Человек живет более насыщенно. К тому же ты забываешь, что один эльф – это один эльф в течение столетий, а вот один человек – это за те же столетия и его дети, и внуки, и правнуки. Выходит, что спасая эльфа, ты спасаешь одного разумного, пусть он и будет жить очень долго, может когда-нибудь у него и появится ребенок, один, а вот спасая человека, ты спасаешь его детей, внуков, и они, заметь, будут жить больше эльфа, просто потому что каждую минуту, которую проживет эльф, проживут сразу несколько человек, 4-5 детей, 15-20 внуков, правнуков вообще может быть больше сотни, это если все они выживут, даже если выживут не все, ты поняла, о чем я тебе говорю, забавно видеть на твоем лице эмоции, обычно ты куда холоднее, я все равно считаю жизнь бессмертного дороже жизни смертного, да, ясненько, вот и влияние эльфов-наставников сказалось, плохо, конечно, но вправить мозги у меня еще есть время. Примерно, вечность. Да, точно, одна вечность, ровно штука. А вот то, насколько виртуозно она сейчас владеет клинком и двумя кинжалами, вот это достойно восхищения. Пожалуй, ее обучение стоило того. Да и физическое развитие у нее ого-го какое. А ведь физическое тело на астральное тоже влияет. Ты забыл одну маленькую деталь. Какую? Спокойствие к ней вновь вернулось. Эмоции, которые были весьма слабыми, улеглись. Ты сама смертна, замерла, словно мешком с картошкой по голове ударили. Даже не мешком, а целой кувалдой. Не ожидал такого эффекта, но тем лучше. До вечера девушка больше не проронила ни звука. Сказать по правде, я ожидал добраться чуток пораньше. Меня подвела привычка летать в форме ворона. Проходи путь по ровной местности, мы бы дошли за столько, за сколько я запланировал. Вместо этого дорога заняла в полтора раза больше, чем я рассчитывал. 15 дней. Тем не менее, разрушенная временем и разумными громадина черного замка уже высилась над нами. Подошли мы со стороны ущелья. Держись, обхватываю ее за талию. Да, кладет руку на шею. Вроде крепко. Взлетаем. Приземляемся на разрушенную стену. Отпускаю ее. Вы желаете восстановить это место? Верно подметила. Восстановлю, затем запечатаю так, как смогу. Правда, последнее уже после того, как переедем в Гундабад. Тыл, у нас много работы. Чем я вам могу помочь? Ты будешь тренироваться и вырезать себе посох с палочкой. Что это такое, ты знаешь, как их создавать, тоже. Я желаю, чтобы через полгода ты, пусть даже с посохом, но могла использовать относительно простые чары, в том числе и боевые. При всем уважении, даже при должном усердии моих сил через полгода, хватит на 3, а то и 4 экспеллиармуса. Если с концентратором в виде посоха, с палочкой, конечно, у тебя и один не факт, что выйдет сотворить. Вы хотите вставить в посох накопитель? Точно. Заряжать будешь сама. У тебя есть вопрос, в чем смысл? Я буду тратить энергию на заклинание. Потом буду тратить энергию на зарядку накопителя, чтобы снова потратить ее на заклинание. Смысл в том, чтобы заряжать посох, а потом использовать на заклинание лишь часть необходимой энергии из своего резерва, остальное дополняя зарядом накопителя. Таким образом ты будешь иметь возможность за одну тренировку практиковаться в применении заклинаний больше. В противном случае тебе придется раз в 10-12 часов использовать по одному заклинанию. Эффект будет не тот. К тому же, если создать искусственно слабенькую, но постоянную утечку энергии, то развитие ускорится. Это будет дополнение к резким парциальным потерям во время колдовства. Я поняла. Тогда у тебя 3 суток, чтобы найти в окрестностях материалы, и еще столько же, чтобы превратить то, что ты найдешь, в заготовку. Закончим посох мы уже вместе. Палочку, пожалуй, не делай, я сам ей займусь. Как ни странно, но в случае с палочкой требуется больше умения и точности. Тебе пока эта работа не настолько доступна. Глава 16. Примечание к части. Темный лорд вернулся. В нашем случае, автор, меня освободили от бана, так что вот, 22 страницы на затравку. Там еще есть, просто выкладывать надо поочередно, чтобы у меня не было слишком уж много сообщений в ПБ. Я еще помню 516 писем. Хочу поблагодарить тех, кто перевел денежку. Очень неожиданно, если честно, но оттого вдвойне приятно. Если чего забыл, то напишу со следующей главой. Ах да, глава Небичина. Я долго ждал Бету, но у него, видимо, случилось что-то. Надеюсь, к следующим главам он подойдет, ибо самому этим заниматься мне, ну, в общем, вы поняли. Сиди смирно, блин, какой же у нее удивительный голос, одновременно холодный, красивый и переливчатый. И нет, я не влюбился в собственную ученицу, и я не обманываю себя, слишком много прожил, чтобы не научиться говорить себе правду. Однако чисто эстетическое наслаждение она иногда приносит и, порой, весьма неожиданное. Кто же наш необычный гость? Удивленно смотрю на пленника. То, что это пленник, понятно, потому что его шея зажата в клинках остилы, как в ножницах. Слишком сильно дернется, и ему перережут горло. Он следил за мной. Нехорошо, качаю головой. Оставь его тут и возвращайся к своим делам. Нет, больше никого в окрестностях нет, я только что проверил. А этот, я про него знал. Это была твоя проверка, фыркаю. Вы знали. А вот теперь заговорил пленник. Ему уже освободили шею. Что я могу сказать? Человек, лет 17-18, блондинистые волосы, желтые глаза. Последнее необычно, но не для мифийцев и ангмарцев в общем. У них такие ребята тоже редкость, но не сильная. Примерно 1 на 20-30 человек. Хотя сочетание, как у этого парня, тут реально уникальное, ведь блондинистые кудри и желтые глаза дополнялись еще и золотыми бровями. Альбинос, только золотоволосый, знал. Я тебя почувствовал через 5 дней после нашего ухода из города. Кто ты? Лениво задаю вопрос, опускаясь на камень. Последний прямо подо мной трансформируется в удобное каменное углубление под форму тела. Профессор МакГонагалл, вы, конечно, связаны у меня в памяти далеко не с самыми прекрасными эмоциями, Однако спасибо вам за науку. Мое имя. Меня зовут Ной Рингли. Он сказал это излишне громко, раздражившись от своей мимолетной слабости в виде запинки, вызванной, видимо, адреналином. Вот как и зачем ты шел за нами, Ной? Что тебе нужно было от меня или от моей ученицы? Я спрашивал не просто так. Я мониторил его эмоции. Теперь я точно знаю, что нужно ему что-то от меня, не от Астилы. Сила. Почему ты решил, что я тебе ее дам? Удивленно приподнимаю бровь. Потому что мне больше ни к кому пойти за ней. Это причина для тебя, не для меня. Просто если вы не дадите ее, то смысла искать больше не будет. Зачем тебе сила? Кадры на дороге не валяются, а самые лучшие кадры надо ковать самому. Парень молодой, крепкий и явно с характером. Если такого обязать клятвой и привязать долгом, то из него может получиться нечто очень, очень интересное. Я желаю отомстить. Кому? Оркам. Племени кровавых клыков. Ау. Ну да, слышал я об этих зеленых. Весьма сволочные, надо сказать, и злобные. Во всяком случае, это племя было одним из немногих, кто вел с Мефисом постоянную и давнюю вражду. Кровавые клыки не пропустили ни одного более-менее серьезного набега на запад за всю известную историю. Среди орков воины этого племени считались одними из сильнейших, а еще, одними из самых бешеных. И как же ты желаешь им отомстить? И за что? Я хочу их уничтожить. Полностью. Я был у них пленником последние 6 лет. Меня отбили недавно. И моя мать, она тоже была пленницей. Не продолжай. Устало вздыхаю. Что орки делают с женщинами? Ну, а что захватчики делают с женщинами? Помнится, Суворова святым называли за то, что его солдаты никого не грабили, не убивали и не насиловали. Здесь святых явно было поменьше. Что вы решили? Видимо, я слишком долго думал. Я отомщу за тебя, взамен потребую службу. Нет, удивленно выгибаю бровь. Я хочу уничтожить их сам, собственными руками. Стой, я, а не сиди, то точно отступил бы на шаг. Такая всепоглощающая ненависть прозвучала в голосе парня, что даже мне, человеку, повидавшему немало всякого, разного, стало сильно не по себе. ГМ. Прикрыв глаза, я попытался точнее ощутить астральное тело стоящего предо мной. Капельку более развит, нежели обычный человек, но вообще различие мизерное. Ты, Астила. Удивленно поворачиваюсь к вернувшейся девушке. Она отрицательно покачала головой, показывая, что ничего не случилось. Я обучу тебя. 40 лет. Затем ты станешь достаточно силен, чтобы уничтожить кровавых клыков. 40. Сила не дается просто так. И за твое обучение я потребую плату. Служение. Когда твоих врагов не станет, ты вернешься ко мне и будешь служить. Мне плевать на такую плату. Она справедлива, но я не могу потратить на обретение силы полвека. Неужели нет другого пути? Юноша явно был в отчаянии. Я понял, что предложенный вариант ему не подойдет. ГМ, я хотел себе не мертвых отряд, ГМ, а еще надо показать кое-что Астилле. Решено. Есть. Да, другой путь есть, но и плата за него будет выше. Я готов, не спеши. Добавляю в голос нотки инфразвука. Платой будет твоя жизнь. Всего год. Я потрачу на тебя всего год. Изменю твое тело, твой дух. Изменю, обучу, дам силу. Но ты не проживешь долго после такого. Твоя смерть придет быстро. 5 лет, может 6-7. Однако это еще не вся твоя плата. Что вы хотите еще? Я хочу, это то, чего хочешь ты. Мне твоя смерть не нужна, она нужна тебе, ведь является неотъемлемой частью силы, что ты ищешь. А сейчас я назову ту плату, которую ты мне отдашь взамен за мою работу. То, что я получу за потраченные на тебя силы. Я слушаю. Душу и тело. Душу, когда ты умрешь, твоя душа не покинет тела. Я возрожу тебя в виде немертвого существа, и ты будешь служить мне. Почему ты застыл? У тебя ведь есть и другие варианты. Ты можешь стать моим учеником, и я сам уничтожу тех орков. А можешь проучиться 40 лет, и... Я согласен. Согласен, жизнь не такая большая цена. Твой выбор, философски пожимаю плечами. Ученица не показывала, но ее явно пробрало такое наплевательское отношение к собственной жизни. Слушай, девочка, слушай и смотри. Тебе будет полезно взглянуть на мир и глазами смертных. Как минимум, когда ты обретешь свою вечность, то не станешь бледным подобием эльфов. Что касается парня, то за этот год я собирался искусственно перестроить в его астральном теле многие основные магистрали, а заодно чуток помочь химерологии. Существовал уже рассчитанный комплекс подобной перестройки, но он был весьма болезненный. Впрочем, этот выдержит. Сам комплекс был рассчитан на сквибов, которым потом вместо источника устанавливали мощный накопитель. Я же умею открывать источники. Если сделать это жестко, то астральное тело будет повреждено. Магом в таком случае, не то, чтобы совсем не стать, но усилий на восстановление энергетики придется приложить много, мягко говоря, да и выжить почти нереально. Как я уже говорил, у парня будет после такого всего 5-6, может чуть больше лет жизни в свое удовольствие, но зато его тело получит сверхчеловеческие возможности, усиленную регенерацию, плюс я попытаюсь вшить в него парочку простых заклинаний, которые его деформированная энергетика сможет поддерживать. Хотя, если подумать, то 5-6 лет, это я преувеличил, в относительно спокойной обстановке, да, 5-6, но он же собирается пойти и вырезать одно из сильнейших среди соседних с Мифисом аркских племен, однако 3 года у него точно будет. Что дальше? А дальше он будет обладать достаточно сильной энергетикой, чтобы дать мне 3 непреложных обета, которые вместе составят цепь клятв, способную удержать душу в теле после смерти какое-то время. 2 обетов недостаточно, но вот 3 хватит. Деформация энергетики не помешает потом поднять из него не мертвого, а заранее проведенная работа, сохранить после смерти разум и частично эмоции. Пожалуй, я уже знаю, кто будет командовать моим будущим элитным отрядом. ГМ, возможно, в будущем у меня получится даже создать из него нечто вроде лича и воина одновременно, но так далеко заглядывать пока не стоит. Обеты в этом смысле вообще очень удобное волшебство. Они переводят речь в конструкты плетений, как бы дико это ни звучало. Они способны ограниченно понимать благодаря ноосфере, о чем говорят люди, после чего, благодаря все той же ноосфере, подстраиваются подсказанные. Маг может поклясться жизнью, тогда заклинание оплетет жизненно важные точки тела своими нитями. А может поклясться магией, тогда в случае нарушения договора удар будет нанесен уже в источник, ну или по основным магистральным каналам. Именно поэтому с помощью обетов можно иногда сотворить нечто, что при ином исполнении заняло бы куда больше времени и сил. Как сейчас, к примеру, когда я всего с помощью нескольких фраз собираюсь построить сложнейшую конструкцию, призванную удержать душу в теле, которое даже еще не мертво. Собственно, те же основатели пользовались именно непреложными обетами. Тот, кто их придумал, реально был гением. Если ты согласен, то пока что тебе будет первое задание. Помоги Астелле с ее работой. Раньше, чем через неделю, я с тобой заниматься не начну. Нужна подготовка. Каждый вечер будешь подходить ко мне. Я стану делать замеры для твоего тела. Хорошо, спасибо вам. Обращайся ко мне, как хочешь. Мне абсолютно все равно, называют ли меня господином-чародеем, господином-магом или просто Алексом. Если неудобно все это, можешь звать меня Архимагом, пожимаю плечами. Хорошо, господин Архимаг, идите. Отвернувшись от своей помаленьку собирающейся команды, я мрачно уставился на огромную крепость, внутри которой мы находились. Источник замка находился где-то на уровне минус 2-го этажа, именно туда, пожалуй, стоит направиться в первую очередь. Бессмысленно, пожалуй, начинать отстраивать твердыню, пока мне не подчинен источник. В конце концов, одной его силы должно хватить весьма на многое. На секунду поморщившись от воспоминания о сегодняшнем сне, я, достав клык Василиска, спрыгнул в небольшую расщелину в полу около входа в донжон. Флешбек. Сон. Карудзуки-сан, где мы? Довольно странно оказаться в бесконечной пустоте, сидя за партой, которая еще и непонятно как стоит здесь. А прямо предо мной висит доска и стоит на невидимой поверхности учитель. Видишь ли, Алекс-кун, я бог из соседнего мира и моим верующим нужен защитник. Я долго выбирал по всем школам Японии. Но почему именно там? Перебиваю. Конечно, чтобы получить Аиша. Зачем же еще? Кто, кроме обычного японского школьника, может спасти мой мир? Но я не обычный японский школьник. Я пришел в этот мир недавно, чтобы отдохнуть. А до этого я веками путешествовал по вселенной. Я не Аиш, я Няш. Ничего страшного. Главный злодей в моем мире – коварная королева демонов. Наверное, Няш даже лучше Аиша. Я все-таки добрый, так что буду лишь рад, если ты ее соблазнишь, а не убьешь. Конец флешбика. Няш, нельзя становиться японским школьником, потому что Аишем мне с таким прошлым точно не быть. ГМ, а есть еще Орсы, обычные русские студенты. А если будет необычный? Нет, не звучит. Тогда странный, СРС, блин, не о том думаю. Приземлившись на каменный пыльный пол, я осмотрелся. Коридор, в который я попал, был слабо доступен. Дело в том, что находился он на глубине где-то метров 5 и высотой едва ли был больше 2,5. Таким образом, упавшая с потолка плита, будучи толщиной почти такой же, как и высота прохода, едва-едва не закрыла путь. Повезло, что она раскололась. Впрочем, трансфигурация и не то творить может. В общем, в тоннель я проник. Ничего особенного тут не было. Серые стены, иногда испещренные мелкими трещинами. Потолок разве что высоковат для катакомб, а значит, эти коридоры выкопаны явно не гномами. Да и, касаюсь стены, камень стесан грубовато. Гномьи тоннели стоят столетиями, если не тысячелетиями. Им разве что косметический ремонт требуется. Здесь же, здесь сделано старательно, красиво, но не настолько идеально. Такое ощущение, что чего-то не хватает. Стоп. Резко развернувшись, я, не глядя, создал несколько светящихся шариков мощного люмоса вокруг. Проведя по стене рукой еще раз, я заметил множество трещин куда более мелких, нежели те, что различал ранее. Света до этого не хватало. Трещины, они не были следствием влияния времени, они были задуманы изначально. Они словно капилляры пронизывали стены, в каждой трещинке шла проволока, невидимая почти глазу, потому что имела цвет, сходный со стеной, да и диаметр не впечатлял. Только вот я все равно ее чувствовал. Мановоды. Потрясенно подумал я, да кто создал этот замок, вечность его побери. Назгулы не пользуются такими системами, они просто... Стоп, почему не пользуются? Не могла же цитадель Саурона быть построена сама по себе? Вокруг средневековье, нет таких технологий, чтобы возвести настолько циклопические конструкции. Да и Гундабад. К тому же в каноне Барад-дур рухнул с гибелью кольца. Могло ли уничтожение сущности вроде Саурона спровоцировать шторм в Астрале? Без сомнения, точно спровоцировало. Но тогда там точно не было подобной системы, как здесь. Эта проводка, она без повреждения физического вряд ли перестанет проводить энергию, а Гундабад до сих пор стоит. Значит, Барад-дур поддерживается чисто энергетическими конструктами, не завязанными так плотно с физическим миром и, соответственно, легко уничтожаемыми мощным магическим катаклизмом. Скорее всего, там еще источник самой черной цитадели пошел в разнос из-за гибели части Саурона в Оке, но это лишь мои догадки. Выходит, что черный замок возведен вовсе не Сауроном и Назгулами. Тогда кем же? Впрочем, узнаю ли я это когда-нибудь? Ведь еще при короле чародей эта крепость была заброшена и Назгул ее лишь восстановил, да и то частично. Однако, здешние катакомбы могут хранить далеко неприятные сюрпризы. Готов ли я к такому? Определенно нет. Следовательно, сначала требуется обследовать руины, а затем уничтожить их. Новый же замок не буду возводить. Поставлю тут пока чего попроще небольшую крепостицу, башню или еще чего. В конце концов моя цель – Гундабад. Черный замок, лишь запасной план. Исследования руин и катакомб растянулись на 2 дня. За это время я лишь больше убеждался в своих догадках. Крепость возведена задолго до Саурона и Назгулов. Наверное, в первой эпохе, а то ведь и раньше могла быть. По здешним легендам, Орду создал Эру и Луватар, но так ли это? Могли ли Айнур во главе с Эру просто прийти сюда? И могли ли у этого мира быть хозяева и до них? Историю ведь пишут победители, да и Галадриэль. Если бывшие хозяева возвели этот замок, то они как минимум были развитой магической цивилизацией, а следовательно вряд ли быстро канули в безвестность. Галадриэль как раз родилась и росла в начале времен по версии нынешних хозяев мира. Вряд ли светлая эльфийка от хорошей жизни стала изучать некромантию на таком уровне, чтобы чистым некросом давить на Саурона и всю девятку Назгулов, пусть они и были ослаблены. Хотя, если подумать, то вся моя теория шита белыми нитками. Надо найти еще доказательств. Однако именно эту версию событий подтверждает еще один немаловажный факт. Здешний астрал. Жители Орды поголовно не способны к нормальной магии, точнее, она им на начальном этапе весьма труднодоступна, несмотря на более развитые астральные тела по сравнению даже с жителями Земли. Весьма интересный феномен, особенно учитывая наличие у моей ученицы эдакого смешанного тела, чего-то среднего между нормальным для меня и нормальным для этого мира. Могло ли быть так, что дорогие Айнур просто уничтожили саму возможность для местных вернуть изначальную магию? Да и в легендах говорится, что гномы были созданы едва ли не раньше людей, но их усыпили на долгий срок. Интересная деталь, вон я, когда делал тело гомункул для Салазара, фактически, тоже держал его во сне. А ведь пока Бруин с отрядом ходил со мной, точнее, я с ними, мне бросалась в глаза одна странность. Здешние гномы, наиболее развитый, за исключением эльфов, в астральном плане народ. У них шире микроканалы, присутствует весьма слабый, почти незаметный, но ток энергии, но одновременно с этим они наиболее стабильны, их энергетика почти не развивается, хотя, по идее, к концу жизни гномы должны приобретать какие-то паранормальные способности, пусть и не особо серьезные. ГМ, а Майер тогда кто? Остатки здешних магов, добровольно присягнувших Айнуру и отказавшихся от большей части своей прежней силы, перестроившие энергетику, ха, а Саурон, эдакий мятежник, сумевший вернуть часть способностей. Именно поэтому он в одиночку пис, мочил целые армии, именно поэтому его в виде духа едва-едва удалось победить всему высшему совету. Блин, моя теория почти ничем не подкреплена, однако в нее вписывается все больше деталей. Пожалуй, надо завершать с фантазиями. Они мало полезны за отсутствием доказательств. Пока Том в гримуаре проводил замеры для Ноя, используя сложную рунную конструкцию, позволявшую живой книжке взаимодействовать с энергетическим миром, я занимался тем, что, правильно, сматывал проводящую проволоку. Чего это добру пропадать? Во время каждого прохода по подземельям я, с помощью второго потока мыслей, скидывал все, что вижу, в гримуар. На стенах часто попадались надписи, узоры или нечто, похожие на руны или вязи иероглифов. Не хотелось бы лишиться этих знаний, какими бы они ни были. Спустя 5 дней были завершены замеры для парня. Разум гримуара по ходу дела разработал программу перестройки его организма. Я проверил. В энергетическом плане нужно было грубо пробудить источник и расширить основные магистрали, часто за счет иных каналов. Кроме того, нужно было проложить еще 2 крупных артерии для энергии, благодаря чему пробудившийся источник будет постоянно качать силу в области мозга, сердца, легких, желудка, плечевого пояса и таза. Прямо в астральное тело мы решили вживить 3 заклинания. Одно из них, заживляющее, должно было работать постоянно, усиливая регенерацию. Второе, во время учащения сердцебиения выше определенного порога потихоньку тратило энергию на то, чтобы качать кровь в синхроне с сердцем. Таким образом получалось значительное увеличение выносливости. Кроме того, в астральном теле человека и так уже имелись органы, отвечавшие за многие функции, в том числе и за взаимодействие с телом физическим. Пошаманив с ними, я планировал усилить прочность костей, связок, увеличить реакцию, гибкость, силу. Последнее заклинание, которое мы встроили, должно было работать, как телекинетическое. Оно, повинуясь мысли, должно было помогать перемещаться в определенную сторону. Искусственный энергетический резервуар для этого конструкта наполнялся примерно за 3 суток и хватало его на минуту работы заклятия. Всего минута или целая минута, учитывая, что применение должно быть импульсное, то и самое длительное воздействие, наверное, не будет дольше 3 секунд, но и это очень много. С помощью такой штуки Ной сможет совершать чудовищные прыжки или наоборот, прыгать с огромной высоты, сможет выдернуть себя из-под удара, даже если руки и ноги будут сломаны, сможет усиливать свои удары, может отбрасывать противников, хотя это будет куда сложнее для него. Неожиданно я понял, что сие очень похоже на способности джедаев. Забавно вышло, к моему безграничному счастью лабораторию сделать было относительно просто. Требовалось помещение, требовались емкости, инструменты, но не требовалось чертить руны. Едва ли не самая муторная в прошлом работа была сделана моим гримуаром всего за 5 минут. Требовалось лишь положить книгу на пол и корректировать расстановку сползших со страниц символов. Следующим этапом для Ноя стало зелье. Для перестройки его энергетики требовалось сначала переделать под нее физическое тело, усилить мышцы, увеличить объем сердца, легких, энергорезерв клеток. Кроме того, нужно было установить в тело системы для упрощения в будущем работ по поднятию моего в недалеком времени капитана немертвых. Ну и, конечно, добавить 2 приемников. Энергетические резервуары – это хорошо, но я собирался грубо открыть источник. Такое плохо тем, что он почти всегда будет работать на средней мощности. Нормальные источники не могут бесконечно вырабатывать энергию с определенной скоростью, они не машины, им требуется отдыхать. Ток силы может иногда полностью прекращаться, а может выйти в режим форсажа, если вдруг наступит истощение, а может при все том же истощении течь по маленькой капельке. Тут все зависит от обстоятельств. В определенных диапазонах этот процесс можно контролировать, но лучше бы его не трогать, а то можно нарваться на последствия. Грубое открытие источника плохо тем, что, вне зависимости от состояния энергетики, энергия постоянно течет, пусть и слабее, чем на стандартном уровне у нормально открытого источника. Таким образом, даже при полном резерве у Ноя будет постоянно возникать легкая течь в пространство. Мало того, что это демаскирует страшно, так ведь еще и жалко. Душа от такого постепенно истощается, хотя в нашем случае это будет не смертельным, однако просто так выбрасывать всю энергию. Именно поэтому я хотел вживить в его тело парочку драгоценных камней, долженствующих впитывать в себя лишнюю силу. Это будут накопители-губки. Они способны поглотить очень много силы, однако из них ее сложно выкачивать. Таким образом, первоочередная их задача – впитывать излишки. А еще одно плетение будет по мере надобности вытаскивать из них энергию, наполняя более быстродоступный накопитель для использования какого-нибудь заклинания, которое я приведу. Какое, пока не решил, но скорее всего это будет что-то вроде щита. Наверное, противо, возможно более сложное вроде медмезия, но только если мне удастся его переработать под длительное действие, что очень непросто. Сварить нужное зелье оказалось делом непростым. Ингредиентов было маловато, так что пришлось несколько переработать рецепт под то, что можно было достать в округе. Впрочем, у меня имелась кровь дракона, которая сама по себе уже являлась едва ли не половиной всего, что требовалось. Ее длительное воздействие на ткани, кстати, тоже должно были увеличить энергоресурсы клеток и эластичность всего тела. Не зря же все легенды одним голосом твердят: убил дракона, раздевайся и мажься кровью. Полезно для здоровья, да. Еще через 6 суток Ной наконец-то оказался в ванночке и заснул. Мне же предстояла очень долгая работа с его тушкой. Даже с учетом моих знаний, требовалось не меньше 7 месяцев для всей перестройки организма и адаптации. Оставшиеся 3 месяца как раз будут для его тренировки. Вряд ли бывший раб знает много приемов и имеет боевой опыт. Хотя он же в Мефисе родился, так что вечность его знает. Что касается вечности, то ее я упоминаю, потому что она нейтральна. Пусть мне от того ничего и не будет, но не хочу я все время обращаться к христианским чертям, Богу, либо кому-то из местных. Вот бзик у меня такой, и все тут, закончили. Выдохнул я. Выдохнул не от того, что работа была достаточно тяжелой, а потому что она мне уже надоела. К сожалению, посох ученицы был слишком сильно нужен, чтобы начать отрабатывать заклинания. Бери в руки. Что чувствуешь? Энергия, она течет очень свободно и совершенно не рассеивается. Или, ты правильно догадалась, она рассеивается, но настолько слабо, что твои чувства просто не видят этого. В никуда уходит всего около 4-5% силы. Что касается твоего незаданного вопроса, то у палочки такое рассеивание достигает иногда четверти, хотя чаще оно на уровне 15%. У нормального колдовства без костылей показатель рассеивания полностью зависит от мага. Когда я только начинал колдовать, у меня не было палочки. Точно не скажу, но, думаю, мой показатель рассеивания тогда был на уровне 90%. Мне в свое время его улучшить очень помогала левитация. Сейчас он что-то порядка 16-17%, что для беспалочкового способа колдовства почитается очень высоким уровнем, потому что большинство магов, колдующих без костылей, в лучшем случае достигают процентов 60. А магистры? Магистры. Насчет остальных не скажу, но у моих учителей было как раз на уровне твоего посоха, а уровень вообще не больше пары процентов. Что касается архимагистров, то рассеивание от их заклятий обычно не выше процента, а чаще исчисляется десятыми или даже сотыми долями. Мне, а тем более тебе, до такого уровня контроля сил переть еще не одно столетие. Что мне делать? Забавная у нее манера разговаривать. Как только вопрос считается закрытым, она безо всяких предисловий резко переходит к следующему. Сейчас вот ей хочется узнать, что делать с посохом. Посиди, помедитируй, погоняй по нему энергию. Заклинание? Потом. Тебе еще требуется научиться делать запрос к инфосфере. Впрочем, это несложно. Требуется лишь выпустить сжатую ментальную волну определенной частоты и произнести фразу «ключ» вместе с ключ-движением. Обычно это приходит почти интуитивно, если просто долго и монотонно правильно произносить заклинание и махать палочкой. В твоем случае, кстати, будет тяжеловато с посохом-то. Впрочем, ладно, через полчаса попытайся активировать люмос. Это заклинание ты знаешь великолепно в теории, теперь тренируйся обращаться к ноосфере. Поняла. Наконец-то закончив с насущным, я принялся за долгоидущие планы, а именно, снос черного замка. К сожалению, иначе было никак. Я желаю собственной безопасности, да и не освою я сейчас настолько огромную крепость, так что придется ее уничтожить. Благо, что весь план и модель руин, все надписи и многие секреты этого места хранятся в моем гримуаре. Снос целого замка – задача непростая. Поэтому-то я решил подойти к делу творчески. Бить чем-то разрушительным сверху было бы глупо. Тут разве что заряд, эквивалентный слабенькому тактическому ядерному боеприпасу, поможет. Именно поэтому я решил обратиться к опыту земли и заминировать несущие стены самых глубоких катакомб. Беспокоило меня в первую очередь то, что еще ниже могут быть секретные или блокированные проходы, полости и щели. Очень мне не хочется оставлять к себе черный ход. Именно поэтому я собирался не просто разрушить все перекрытия и подземные уровни, я собирался еще и расплавить весь этот камень внизу. К счастью, привычным образом плавить было не обязательно. Достаточно было трансфигурации. Она, конечно, заставляет потом предмет возвращаться в исходную форму, однако это правило работает тем хуже, чем массивнее объект. Таким образом, при обратной трансфигурации даже на просто габаритном предмете вроде фортепиано могут появиться изъяны в материале или форме. Я же собирался трансфигурировать 1000 тонн камней, попросту слив их в единый монолит. В данном случае, честно говоря, у меня вообще нет уверенности, что эти предметы будут пытаться свою форму вернуть. Скорее всего, так и останутся камнем. Чтобы накопить достаточное количество энергии для задуманного, мне потребовался период в 4 месяца. Это время было потрачено на перестройку тела Ноя, тренировки Астиллы с посохом и развитие ее энергетики, создание мощных накопителей, адаптации под источник и, собственно, постоянный слив энергии своей из гримуара. Источник же и так был подсоединен к накопителям, коих я сделал ровно 11 штук. Сегодня тренировки не будет. Началось? Да. Я накопил достаточно сил, так что можешь посмотреть на грандиозное зрелище. Первым этапом шел подрыв. Множество глухих бумов под землей сопровождались куда более сильными звуками снаружи, когда целые области просто проваливались вниз. Для этого мне потребовалось ставить специальные конструкции из рун, долженствующие создать давление в центр определенной области. И таких конструкций требовалось много, очень много. Благо, что время у меня было. Собственно, где-то четверть всей скопленной силы как раз ушла на их работу. Остальное же,